Глава 56. Ирма. С самого начала разговора с Жорой я уловила его странное настроение. Я смотрела прямо на мужчину, пытаясь отгадать, что же случилось. Непривычно как-то выходило. И все потому, что сейчас я чувствовала эмоции другого человека как свои собственные, как нечто родное и глубоко небезразличное. Впервые сталкивалась с подобным. После 10 минут разговоров ни о чем, я внезапно спросила его: «Так ты расскажешь, что на самом деле случилось? Или придется клещами из тебя информацию вытаскивать?» Он замер, как-то даже горько ухмыльнулся, а потом откинулся на спинку своего кресла в кабинете. Он все еще находился там, в своей ординаторской, в которой, когда-то меня, вспышка возбуждения прошлась по телу. У меня не было секса уже так давно, что я и не помню последний раз. С кем он был? Как он был? Когда говорила с Катей по видеосвязи, она шутила, что эта карма меня настигла спустя столько времени. Мол, нечего было ее подкалывать. Жора продолжал молчать, и я начинала нервничать. Неожиданно для себя спросила его: «Что-то с моим отцом?» Удивительно, но за это время, что я жила и тренировалась в Саратове, наши отношения действительно стали очень теплыми. И да, он, как и обещал, не пропускал ни одной моей игры. Папа шутил, что благодаря такой, как я, он узнал много новых городов России и теперь думает об открытии сети филиалов. А еще у него впервые за много лет появились отношения с той самой управляющей благотворительным фондом, что он нашел для меня. И я даже была рада, потому что пора забывать боль и идти навстречу нашему будущему, нам обоим. Нет, мы с ним виделись, как он прилетел из Саратова, только мельком. Так что все нормально, там в другом дело. И я не знаю, как ты отнесешься к этой новости. Он замолчал, а я к своему собственному удивлению расслабилась, потому что, что бы он ни сказал, это наверняка поправимо. Но все же он меня удивил. Глядя прямо в глаза, продолжил: «Сегодня у меня был сложный пациент с инфарктом. Мужчина. Как потом выяснилось, после принятия Виагры он взобрался на свою любовницу, и ему трепануло сердечко. Это был Шаинский, Ирма. Странные ощущения внутри меня. Непривычные. И цепкий, меткий взор Жоры, отдавший ревностью. Тоже странной, но неожиданно приятной. Я же пыталась понять, что я испытываю от этой новости по-настоящему. С облегчением и даже некоторой свободой поняла, что не ощущаю ничего, кроме интереса. Ну, чем там все закончилось? Что мне действительно все равно, как он там и что? Неужели я свободна? Даже не столько от привязанности, нет, от ненависти к нему. От чувства, когда ты винишь человека во всем, что с тобой приключилось. Я свободна. Захотелось орать во всю глотку. Кричать об этом на каждом углу. Но слова застряли в горле. Вместо радости у меня лишь вырвалось. А я всегда говорила ему, что эта жизнь его поебет. Секунда. Другая. И мы, не сговариваясь, закатились в громком, ярком и искреннем хохоте. Том самом, что может разогнать любую тоску. Отсмеявшись, Жора с облегчением сказал: «Господи, а я думал, ты его все еще любишь». «Сдурел?» «Нет, я где-то искала в нем отцовские черты, но любовью там даже близко никогда не пахло. Уж поверь мне». Наш диалог сейчас был таким естественным, таким простым, словно мы обсуждали рецепт засолки огурцов. И мне нравилось это. Наконец-то мы оба свободны от этой темы. «То есть тебе даже не интересно, выжил он или нет?» — лукаво спросил мой личный врач. «Ну, почему же? Интересно, конечно. Просто не могу сказать, что я буду прыгать до потолка при любом из исходов». «Выжил. Только боюсь, что даже в такой ситуации ему жить осталось недолго». И Жора с непередаваемым медицинским юмором рассказал, как госпожа Шаинская познакомилась с очередной любовницей своего мужа, как они сцепились в приемном покое, и женщина полезла на девушку с кулаками. Как Шаинская умудрилась выдернуть той клок волос, а дамочка, что привезла мудилу Петровича, воткнула шпильку в ногу своей обидчице. И ситуация эта была настолько комичная, что я хохотала до упаду, а потом просила Жору рассказать еще, но он неожиданно выдал. «Знаешь, мне так стыдно стало. Его сын пришел потом, а эти истерику устроили. Такую прямо мерзкую. Плюс, я как узнал, что там на столе Шаинский был в реанимации, то понял, что не хотел его спасать, и мало ли что натворил бы. Его откровения дорогого стоили. Мой мужчина. Мой надежный, правильный мужчина, который не может смириться с тем, что у него тоже есть темная сторона. Это сейчас ты так думаешь, Жора. Но на деле я бы сказала, что ты не смог. Не верю я в то, что ты способен погубить человека. Побить максимум. Ну там ребра сломать». Он улыбался, смотрел на меня, и даже через экран ощущалось, как уходит напряжение из нас обоих. Я тоже улыбнулась в ответ. Кто бы мог подумать, что когда-то в нашей жизни случатся такие откровения и искренние моменты понимания друг друга.